Диалог Гамлета с совестью. На дни она, где ил и водоросли, спать в них ушла, но сна и там нет. Но я ее любил, как 40 000 братьев любить не могут. Гамлет. На дни она, где ил. Ил. И последний венчик всплыл на приречных бревнах. Но я ее любил, как 40 000. Меньше. Все ж, чем один любовник. На дне она, где ил. Но я ее любил.